Правительство снова подтвердило. 7 июля – день вывода войск из Ливана, сообщил политический обозреватель. Мигание на экране усилилось, заребило, и трансляция прервалась. Когда она возобновилась, была рекламная пауза. Рекламу ребятишки смотрят с большим воодушевлением. Все-таки связь с внешним миром. А сейчас слово нашему корреспонденту на военном кладбище в Кирьят-Шауле. Правительство бросает на произвол судьбы наших сыновей, лучших солдат армии обороны Израиля, возмущался отец погибшего солдата. Нужно что-то делать, так не может продолжаться. Наши дети идут как скот на заклание. Несчастные, они умеют воевать, но не знают, как остаться в живых. Это же не война на самом деле. Это какое-то идиотство. До каких пор? У народа нет больше сил. Фотографии погибших. Красивые открытые лица с широкой улыбкой. Последние фотографии перед гибелью. И уличный опрос. Микрофон переходит из рук в руки. Родители рассказывают, как они не спят по ночам. Как-то на стене в столовой появилась вырезка из газеты. Интервью с солдатом, который струсил в бою. Причем это был десантник из элитной части. В перестрелке убили командира части. Погибли и командир отделения, и офицер-сапер. Пятеро бойцов были ранены. Террористы захватили оружие, включая такое, какого у них еще не было. И прибор ночного видения, и рацию. Он все это видел, но не бросился в атаку, а тихонько отлежался, спрятавшись за уступом горы. «Я не хотел умирать ни за что, ни про что», — сказал он корреспонденту. Заявил, что боялся, так и сказал подонок, без всякого смущения. Мысль о том, что нам вообще нечего делать в Ливане, парализовала его в разгар боя. И дело не только в том, что эта статья красовалась на стенке возле шкафа со священными книгами. Поверх всей страницы было написано слово «Король» от руки толстым фломастером с восклицательным знаком. В тот же вечер на общем инструктаже фурман потребовал, чтобы тот, кто повесил интервью, признался. Мы смотрели направо, налево, скользя взглядом по лицам, пытаясь угадать, кто мог вытащить на свет этого предателя, сделать из него героя и в конце концов оказаться таким подонком, чтобы не назваться. Ждали ровно 5 минут по часам. Никто не признался. Потом фурман спросил, есть ли кто-нибудь, кто оправдывает поведение этого десантника. Со всех сторон раздались возгласы. «Сука, ничтожество! Кто усрался в бою, тот сука позорная!» Инструктаж закончился. Я сорвал вырезку за стены, порвал на куски. Перед тем, как выбросить в мусорник, у себя на койке в подлодке, решил просмотреть. Как может человек не встать и не броситься на врага? Как может он затаиться и смотреть, как его товарищи сражаются, меняют позиции под огнем, стреляют, падают сраженные пулей врага, и командир кричит «За мной!» В тот вечер и потом, в течение нескольких недель, я с подозрением вглядывался в лица солдат, выискивал тех, кто в решающий момент не пойдет за мной в атаку. Если такое случилось в отборной десантной части, одной из самых доблестных в нашей армии, то почему бы этому не произойти и у нас? Я знаю, кто пожертвует собой, если понадобится. Вот эти простаки, которые считаются дурачками, в них я уверен. Может быть, нет большого ума, но есть верность в дружбе. Возьми любого из них, скажи ему, послушай, братан, я думаю, было бы хорошо, если бы ты пробил головой стенку. И он в ответ скажет, так надо, ну я побежал, и разобьет, если понадобится лоб. Если он любит тебя, то ради тебя подставит себя под пули. Так это у простаков. А вот умненькие-то далеко не всегда бросятся на врага. Ум у них для того, чтобы все время взвешивать, какая польза от того, что они делают, стоит ли оно того, не слишком ли высока цена, кто решил, что так нужно. В общем, чтобы задаваться вопросами, которые не имеют никакого отношения к бою. Такие десантники были на форпосте Суджут. Туда прорвался террорист, водрузил там свой флаг, а они даже не попытались остановить его, дали ему уйти. Начальник генштаба разжаловал их поименно, но позора с части не смыть. Они идут по улице, и все смотрят на них, на солдат части, которая куковала под флагом Хизбаллы. Вот что получается, когда задают вопросы.